Ей пора уже заняться продолжением своего образования. Ну, мы полагаем, что она выйдет за сына Бурсели. Только не это. Неужели ты этого хочешь для своей дочери? Она такая умница, а он же полный идиот. Девочка только-только окончила школу, и ты хочешь, чтобы она сразу же выходила замуж за подобного безмозглого болвана? Ну, что ты в самом деле? По-моему, Максина так похожа на тебя. Такая же умная, и в ней явно есть художественный вкус и артистический дар. Мне кажется, ей бы стоило серьезно заняться искусством. «Быть может, ты и права, Гортензия», — сказал отец Максина, которому на самом-то деле было достаточно безразлично, чем станет заниматься его дочь до замужества, лишь бы ее занятия не обходились ему чересчур дорого. «Спрошу у жены, какие есть курсы в Боарт?» «Прекрасная мысль, Луи. Да, и вот еще что. Мне кажется, у нее не очень хороший английский язык. Во всяком случае, тут ей далеко от тебя. Она говорит по-английски примерно так же, как Уинстон Черчилль по-французски. Мне бы очень хотелось, чтобы она поехала года на два в Лондон и позанималась бы там у какого-нибудь очень хорошего декоратора. На реальном деле всегда учишься быстрее, чем когда просто долбишь учебник, ведь так? В Лондон? На два года? Да ты с ума сошла, Гортензия! Мать ее никогда не отпустит. Ты что, забыла, что ей всего 19 лет? Ты сам только что сказал, что она достаточно взрослая, чтобы выходить замуж. А кроме того, у нее в Лондоне есть друзья. Вспомнила ей, какая у нас была безрадостная юность. Твоя Максина такая талантливая. Быть женой — это серьезное, а часто еще и утомительное и скучное дело. Пока Максина за него еще не взялась, надо дать ей возможность расправить крылышки. И ты должен помочь в этом бедному ребенку. Они оба помолчали немного. Потом отец Максина спросил: «А если я отпущу ее в Лондон, то кому там она поедет?» «Естественно, к самому лучшему декоратору, какой есть в Лондоне», — решительно произнесла тетушка Гортензия. «Это некий месье Партридж. Я не знаю, есть ли у него сейчас в фирме свободное место и берет ли он какую-нибудь плату за обучение, но я могу ему завтра позвонить и все это выяснить. Нет-нет, Луи, не возражай. В таком деле я буду рада выполнить все твои пожелания». Она проводила его обратно в библиотеку, вполне довольная собой. Просто поразительно, как легко покормить с ложечки лестью взрослого мужчину и добиться от него всего, чего хочешь. Спустя какое-то время Максина расцеловалась на прощание с Джуди и уселась в идущую в Лондон золотую стрелу. На вокзале «Виктория» в Лондоне ее встречали Кейт и Пейган. Кейт уже успела снять квартирку для себя и Максины в Челси. В квартирке были только две темные комнаты, и располагалась она в полуподвале, но зато на одной из самых очаровательных улиц Челси, Уолтон-стрит, сплошь застроенный маленькими домиками XIX века. Каждый вечер в 6 часов Джуди торопилась из навевавшей на нее уныние конторы, где она работала, к себе в запущенную комнату пансионата Лондон, стены в которой были оклеены обоями с изображением гигантского размера роз. Окно комнаты выходило во внутренний двор, который был постоянно наполнен событиями и чем-то напоминал театр или балаган. Занавески на окнах закрывать было не принято, и потому можно было видеть и слышать происходившие в других квартирах семейные скандалы, любовные сцены. Из квартир на противоположной стороне двора доносились даже кухонные запахи. По мере того, как коллекция Ги пополнялась, жить в его собственной комнате становилось все невозможнее, поэтому после работы он поднимался на 2 этажа выше в комнату к Джуди, чтобы выпить стаканчик вина и услышать слова сочувствия. Джуди, сидевшая во время таких посещений обычно на подушке кровати, скрестив под собой ноги, благодаря этим встречам быстро постигала мир французских ателье мод. Целый день угробил на то, чтобы подобрать нужные пуговицы и на примерки. Простонал как-то Ги, плюхаясь на краешек возле задней стенки кровати. «Как же мне хочется шить для модных магазинов!» «А что тебе это даст?» «Массовые заказы, дорогуша. Массовое производство, без всяких этих проклятых примерок. Когда что-то шьют на заказ, то положены 3 примерки. Это пустая трата времени, но священный ритуал. А для модного магазина шьется готовая одежда сериями и стандартных размеров. Если необходимо, покупатель сам подгоняет ее, как ему нужно. Или для него это делает магазин». Джуди наклонилась, достала из-под кровати бутылку вина и наполнила 2 стаканчика. «Мне всегда казалось, что тебе нравятся твои клиенты. только потому, что они мне необходимы. Но шить на заказ могут себе позволить лишь очень немногие женщины. Все эти женщины избалованы и испорчены, и большинство из них непостоянны. Почти все они, кроме тех, что одеваются дороже всех, неверны своему портному и салону, а постоянно перебегают от одних к другим. Он медленно отпил глоток вина и продолжал. «Важные клиентки часто берут бальные платья на прокат на один вечер и возвращают их грязными, иногда даже порванными и без единого слова благодарности. Ужас! Я не хочу растрачивать мою жизнь на прихоти нескольких богатых сук, которые свою жизнь проводят лишь в размышлениях о том, как им одеться к коктейлю». Внезапно он выпрямился на кровати и показал пальцем под умывальник. «Черт возьми, а это что такое?» Там на полоске линолеума стояла корзина для бумаг, верхняя часть которой была обернута алюминиевой фольгой, и в этой фольге, как в гнезде, лежал перевернутый вверх ногами электрический утюг. «Это моя печка. Я купила маленькую сковородку и готовлю на днище утюга. Это совсем новый утюг с терморегулятором. Когда мне надо сварить яйцо или поджарить тост, я его ставлю на полотно, а если потушить что-нибудь, то на шерсть». Ги выкатил глаза. «Но это же жутко опасно. Ты же можешь сгореть. Так ты вообще еще до сих пор жива. В пансионате не разрешают готовить в комнатах, тебя отсюда выгонят. Мне не по карману питаться все время в ресторанах, поэтому в чемодане под кроватью я держу продукты. У тебя же тут мыши и тараканы разведутся. Нет, у меня все в банках и в коробках». Она вытащила чемодан, чтобы показать ему. «Хочешь, сварю яйцо? Ради бога, не надо». Хотя Ги и не одобрял изобретение Джуди, но тем не менее был заинтригован и сказал: «Вы, американцы, страшно изобретательны. Я это вижу по вашей швейной промышленности. В производстве, сбыте, да и специализации вы на 10 лет впереди нас. Во Франции одна и та же фирма предлагает своим клиентам все, от нижних юбок до бальных платьев. В Штатах так не делают. Если фирма шьет юбки по цене от 10 до 20 долларов за штуку, то она уже и слышать не желает о юбках от 40 до 50 долларов. В моде, если специализируешься на чем-нибудь, легче зарабатывать». Вспомнив о собственной тоскливой работе, Джуди вздохнула. «Наверное, работа модельера дает огромное удовлетворение». Они помолчали. «Да нет, пожалуй», — мрачно произнес Ги. Он вернулся от умывальника и снова уселся на краешек кровати. «Извини, я сегодня в плохом настроении. Хандрю. Устал. Масса всяких волнений. Да еще вместо того, чтобы заниматься важной работой, целый день был занят всякой чепухой. Тут на четверть дюйма отпустить, там на четверть дюйма подобрать. Ты хандришь потому, что устал и в плохом настроении. А завтра снова будешь влюблен в свое дело?» «Да. Но, повторяю, я не хочу растратить всю свою жизнь, работая на нескольких богатых женщин. Я хочу делать такую одежду, в которой бы тысячи женщин чувствовали себя королевами». Он вздохнул, и вздох этот выражал отчаяние. «Сейчас женщины хотят выглядеть самими собой, и я хочу им в этом помочь». Он фыркнул. «Работа на заказ — это исчезающий рынок. С каждым годом становится все меньше богатых клиентов». «Давай помассирую тебе спину», — предложила Джуди, поворачиваясь к нему от окна. «Это поможет тебе расслабиться». Он устало поднялся и начал расстегивать синюю хлопковую рубашку, все еще продолжая размышлять вслух. «А еще один недостаток работы на заказ в том, что все модели у нас постоянно воруют швейные фирмы всего мира. Так что получается, что в конечном счете мы все равно фактически работаем на них, только бесплатно».